Затем мастер Фу достал из кармана небольшой свиток и начал зачитывать имена. Каждому мастер называл номер комнаты. Человек подходил, получал ключ и шагал вглубь коридора. Когда очередь дошла до меня, в очереди осталась только Лиса и та темноволосая молчаливая девчонка. Кит Бронсон. Комната 17. Я подошел к наставнику, забрал простой железный ключ с выгравированным номером и направился к своей двери. Коридор был длинным и узким, без окон, с одинаковыми дверями по обе стороны. Дверь моей комнаты выглядела совершенно обычной. Деревянное полотно с металлической ручкой. Я вставил ключ в замок, повернул его, и дверь мягко отворилась. Внутри было темно, окна были закрыты ставнями. Но стоило мне войти, как на стене самопроизвольно зажегся светильник. Комната оказалась небольшой, но уютной. В одном из углов стояла узкая кровать с серым покрывалом и простой подушкой. Рядом располагался небольшой стол с единственным стулом. В противоположном углу я заметил маленькую дверь, за которой обнаружился удивительно современный санузел. Унитаз, раковина и душ. Все было выполнено из камня и выглядело минималистично, но практично. Хорошо. Скучал по такому, когда ополаскивался в бочке во дворе. На кровати лежала аккуратно сложенная черная одежда, кикаги. Я подошел ближе, чувствуя легкий аромат свежей ткани, и осторожно развернул ее. Кикаги состояла из простых, но добротных штанов и рубашки из плотной, приятной на ощупь ткани. Рубашка плотная и тяжеловатая, на груди выделяется идеально вышитый символ секты, выполненный с поразительной точностью. Ни одной лишней нитки, ни единого изъяна в узоре. Ткань выглядела прочной, созданной для долгих и трудных испытаний, но при этом достаточно мягкой, чтобы не стеснять движений. После шума и суеты прошедшего дня тишина показалась почти оглушительной. Сняв грязную одежду, я направился в душ и тщательно вымылся, сперва холодной водой, а потом, как начал стучать зубами, включил теплую. Выйдя из душа, я почувствовал себя обновленным, словно смыл все, что раньше не давало мне покоя. Секта тьмы стала моим новым домом, пусть и временным. Вытершись грубым полотенцем, которое нашел на полке в душевой, я облачился в кикаги. Одежда села как влитая. Штаны свободно облегали ноги, оставляя полную свободу движений, а рубашка удобно и плотно прилегала к плечам и груди, словно ее подобрали специально для меня. Сев на кровать, я провел рукой по покрывалу. Оно было жестким на ощупь, но меня это не волновало. У меня было место для отдыха, чистая одежда и ясная цель впереди. Как там говорил настоятель, мы готовы дать вам ровно столько, сколько вы способны принять. Ну, посмотрим. Глава 10. Стоило мне только заселиться и переодеться, как в комнату постучали. Я с недоумением посмотрел на двери на мгновение и пожалел, что там нет глазка, эхо от прошлой жизни. Чего мне бояться в стенах секты, будучи учеником этой секты? То, что стражники Вейдади прибудут сюда на мои поиски, дабы не оставить без суда ту страшную резню, в которой погибло два замечательных человека. С каждым днем мои муки совести ослабевали. Да и вообще, стража, если на то пошло, сама меня выпустила, а значит, вопрос урегулирован. Я натянул на лицо легкую улыбку и открыл дверь. У порога моей комнаты стояла Файлина. «О, смотрю, у тебя хорошее настроение под вечер», — спросила девушка. «Вроде того», — пробормотал я. Девушка застала меня врасплох. «Откуда знаешь, где я поселился?» «Да не знаю на самом деле. Я тут просто решила обойти всех новеньких парней, чтобы узнать, вдруг кто-то захочет составить мне компанию этим вечером», — пожав плечами, ответила Файлина. «Черт возьми, а ведь я поверил. Секунды на две, ровно столько и длилось мое замешательство. И скольких уже обошла? Ха-ха-ха, да шучу я. Ты первый», — весело воскликнула девушка. Здесь уже захотелось пошутить и мне, но сдержался. «Ой, ну то есть я к тебе и шла. А так, чтоб ты знал, в холле есть табличка, где каждому имени ученика соответствует номер комнаты». «Понятно». Выхожу в коридор к Файлине. Про вечернюю прогулку она, судя по всему, не шутит, а я не против. Я закрыл дверь на замок, и щелчок замка показался мне каким-то символичным, будто знаменовал новый этап в моей жизни. В трущобах Вейдади при уходе из дома я слышал только скрип от засовов, доржавеющих со временем навесных замков. Придумать бы еще, как забрать к себе маму и организовать ей жизнь в этом городе. «Кстати, поздравляю с прохождением испытания», — протянула девушка, сложив руки за спину и посмотрев куда-то в сторону. «Выглядишь уж слишком свежо, даже подозрительно для того, кто сегодня прыгал в огонь», — убегал от зверей или а что вы, кстати, там делали? Я так понимаю, испытания отличаются из года в год, спросил я, Файлина в ответ лишь кивнула. История долгая, будет что рассказать на прогулке. А пока признайся, ты не верила, что я пройду. Не сказала бы так, неуверенно протянула девушка и вздохнула. Когда я проходила испытания, а было это год назад, на 20 отсеявшихся приходился один прошедший. Это простая арифметика. Знаешь, сложно было поверить, что ты, тот 20-й. Взгляд прошелся по фигуре девушки. Ее черное кикаги выглядело гладко выглаженным, а густые волосы, длинные и темные, с легким медным отливом, контрастировали с бледной кожей. Изящные пальцы, тонкая талия. Я отогнал пубертатные фантазии на тему того, чем можно было бы заняться с девушкой. На одежде девушки я также заметил несколько небольших украшений, тонкие серебряные цепочки на коротких рукавах и небольшая брошь возле правого лацкана. Украшения едва заметные, но все же выделяли ее среди остальных. Любит привлечь внимание к себе. Если и так, то умеет сделать это со вкусом, без вычурной и кричащей атрибутики. Девушка поймала мой взгляд и улыбнулась, тепло и немного дразняще. «Ты чего на меня так уставился?» «Просто подумал, чего мы торчим здесь, в коридоре?» «Разговариваем», весело пропела Файлина, затем грациозно развернулась в сторону выхода и зашагала вперед. «Пошли, покажу тебе секту». Далеко она не ушла. Из поворота в другой коридор вышла низенькая девушка с очень узнаваемыми, немного растрепанными светлыми волосами, и вышла достаточно вовремя, чтобы столкнуться с Файлиной. «Ай, простите, глубоко уважаемая», как-то не особо естественно воскликнула лиса, потирая ладонь. Удар от резкого столкновения пришелся куда-то в район локтя, судя по тому, как скривилась и затрясла рукой Файлина, локтевой нерв здорово стрельнул. «Да все нормально, уже проходит», с неловкой улыбкой произнесла Файлина. «О, ты тоже новенькая, меня зовут Файлина. Мы, кстати, соседки, если я правильно помню. Очень приятно. Я лиса», девушка кивнула и покосилась в мою сторону. Я слегка улыбнулся, кивнул ей и подошел ближе. Лиса выглядела так, будто только что приняла душ или собиралась идти спать. Немного взлохмаченные волосы и растерянный взгляд. «Ладно, я пойду, наверное», лиса натянуто улыбнулась и пошагала прочь. «Мы же с Файлиной отправились на улицу. Интересная девчушка», сказала Файлина уже в холле, потирая локоть. «И надо же было умудриться в самый нерв попасть. Да уж, весело», согласился я, чтобы что-то сказать. Когда мы вышли из здания, нас встретил мягкий вечерний свет. Местность перед общежитием утопала в предзакатном покое. Ученики отдыхали на скамьях и траве, обсуждая прошедший день, а слуги были заняты своими делами. Одни зажигали факелы, чтобы осветить дорожки, другие убирали оружие и тренировочные снаряды с прилегающих площадок. В воздухе витал легкий аромат цветов, исходящий из клумб неподалеку. Доносились разговоры слуг и редкие взрывы смеха. «Какие планы?» – спросила Файлина, будто это я ее вытащил на прогулку. «Будем любоваться на пустой плац или попробуем завлечь клиентов на твой масляж?» «Массаж», — поправил я с легкой улыбкой. «Кто бы сомневался, что сей факт останется сокрытым. А ты откуда знаешь?» «Я, вообще-то, самолично наблюдала, как ты надрывно кричал и обещал всем мышцы намять. Обычно у нас это воспринимают как угрозу, но ты как-то невинно и беззлобно это кричал. Я подумала, что ты на солнце перегрелся, пока тебе за работу серебряш не выдали. Да, надо будет поработать над словами. Кстати, если тебе интересно, я могу показать». «Нет-нет-нет», резко запротестовала Файлина и отмахнулась от моего недосказанного предложения. «Себя я так мять ни за что не дам. Видела я, как ты нашего дядьку ногами топчешь. Я девушка, со мной аккуратнее нужно. Вообще-то, нет и точка», отрезала девушка и посмотрела на меня решительным и гордым взглядом. «Хотя, если тебе прям хочется, могу подруг поспрашивать. Может, среди них и будут те, кто согласятся». Я тоже отмахнулся. «Массаж себя еще разрекламирует, в этом я уверен. Тогда давай просто пройдемся, и покажешь секту, как хотела. По пути расскажу о своем испытании». И я рассказал, сдержанно, без прикрас. Файлина особенно удивилась, когда я упомянул лису, подмечая, какая девушка смелая, хотя поначалу казалась просто жертвой, которую пощадил добрый мальчишка. «У меня было не так интересно. Все испытание мне приходилось бороться больше с собой, нежели с другими кандидатами», вздохнув, произнесла Файлина. И она рассказала свою историю. Год назад, будучи кандидатом, она прошла испытание иллюзиями, которое оказалось гремучей смесью жути, придуманной наставниками, и ее собственных страхов. Началось все тоже после забега вдоль реки, правда, в другую сторону. Девушка не вдавалась в подробности насчет увиденного, но говорила с явным волнением и ежилась. «Мне иногда кажется, что не помоги я Лиссе, то она все равно добралась бы до финиша», — поделился я мыслями. «Доскакала бы на одной ноге или добежала, преодолевая боль. С чего ты так решил? Я видел, как она сражается, видел ее поступки. А еще звери появились почти сразу после ее падения, так что она не сильно бы и отстала от остальных. В разговорах мы дошли до забора, через который можно было увидеть ту самую закрытую секцию. Теперь, правда, эта секция перестала быть для меня закрытой. Солнце уже намеревалось скрыться за горизонтом полностью. В небо поднимался густой столб дыма, судя по всему, из печной трубы Зельевара. «Ты эту лавку едва ли не прожигаешь взглядом», — с улыбкой сказала Файлина, касаясь пальцами камней ограды. «Нацелился на эликсиры, хочу поговорить с Зельеваром. Может, напроситься в ученики». Ее улыбка слегка угасла. Файлина даже наклонила голову чуть вбок, как будто пыталась понять, правильно ли расслышала. «К Столивару?» – переспросила она. «Интересный выбор для первого дня в ранге ученика. Большинство новичков бегут в оружейную или пытаются выпросить у наставников дополнительные тренировки, а ты стремишься к зельям». Я пожал плечами. «У всех разные интересы. Иные зелья могут быть полезнее оружия». Она внимательно посмотрела на меня, и на ее лице появилась хитрая улыбка. «Ты отличаешься от остальных. В первый день подошел ко мне и попросил показать тут все, потом эти твои пассажи. Массажи. Пускай. Слушай, если хочешь побеседовать с Зельеваром, твое дело. Но учти, он не самый дружелюбный человек в секте. Ты знаешь его?» – спросил я. «Нет, видела пару раз. Он очень нелюдимый, смотрит на всех надменно. Хотя, может, мне и кажется. А еще о нем ходят всякие жуткие слухи. Прямо-таки жуткие», — подначил я девушку. «Говорят, он создает эликсиры, которые могут превращать людей в монстров. Настоящих монстров. И не таких, что можно вылечить или вернуть обратно, а тех, которые теряют себя навсегда. А что, если он кому-то давал такой препарат без ведома? В секте уже много историй про него напридумывали». Я прищурился, оценивая ее слова. В ее голосе слышалась искренняя тревога, но я не мог знать, насколько эти слухи являлись правдой, как и она. Только вряд ли человека, который травит своих, стали бы держать в секте. «Признайся, ты сама это придумала?» Файлина покачала головой и нервно рассмеялась. «Даже адепты, более близкие к закрытой части секты и наставникам, рассуждают о Зельеваре недобро. Они говорят, что он слишком хорош в том, что делает. Его боятся многие наставники. Говорят, он знает вещи, которые другим и не снились. Что-то связанное с алхимией и магией крови. Такое здесь не преподают официально, но секта тьмы в то же время не ставит ограничений, если не причиняется вред самой секте». Ее слова звучали как страшная сказка для новичков. «И ты хочешь сказать, что мне стоит держаться от него подальше?» — спросил я с легкой усмешкой. Она вздохнула и отвела взгляд. «Я хочу сказать, будь осторожен. Если он что-то предложит тебе, или если вдруг предложит обучение, подумай дважды». Я кивнул, но не ответил. Зато теперь лавка манила меня с еще большей силой. Файлина все-таки оттащила меня от забора, сказав, что есть место, которое она мне еще не показывала. «Если ты хочешь варить зелья из-за денег, есть вариант заработать проще и безопаснее, выполняя задания секты. Их можно взять в триумфальном зале. Это такое круглое помещение возле площади. Пойдем, покажу». Заинтригованный, я приподнял бровь, но ничего не ответил. Вместо этого кивнул и жестом предложил ей вести. «Раз уж она так настойчиво хочет отвлечь меня от Зельевара, почему бы не посмотреть, что за место она считает достойной альтернативой?» Мы пересекли плац и направились к площади, которую я еще не изучал детально, однако уже понял, какое здание имела в виду девушка. Триумфальный зал действительно выделялся среди остальных. Он был круглым, с массивными колоннами у входа и куполообразной крышей, покрытой потемневшей от времени медью. На фасаде висели стяги с символом секты. Это место, главное для тех, кто заинтересован зарабатывать. Девушка толкнула массивную дверь, и мы вошли внутрь. Первое, что бросилось в глаза, Это огромные картины, украшавшие стены. Они изображали сцены великих сражений. Маги в черных мантиях сражались с жуткими существами и духами. Я остановился у одной из картин. На ней высокий мужчина с горящими глазами держал в руках меч, который выглядел настолько черным, что, казалось, поглощал добрую часть света в зале. Враг героя, гигантский огненный элементаль, корчился в агонии, пронзенный этим клинком. «Это Свен Дэй», — сказала Файлина, заметив мой интерес. Ее голос звучал так, будто она рассказывает о легенде. Я поднял взгляд к потолку. Там красовалась фреска, на которой молодой Свен Дэй, напрягая гипертрофированные мускулы, разрывал пасть гигантской гидре. Каждая деталь была прорисована с такой точностью, что казалось, будто вот-вот услышишь ее рев или почувствуешь запах крови. «Это самые известные его победы», — продолжила Файлина с гордостью в голосе. «Говорят, большинство героических поступков было совершено без помощи магии. Кстати, Свен Дэй, первый человек, который посадил гидру на цепи, додумался использовать ее в качестве источника мяса. Как выяснилось, регенерация этого духовного зверя не бесконечна. После того, как голову отрубили в 18-й раз, гидра перестала отращивать новые». Я хмыкнул. «История впечатляющая, но вместо восхищения чужими подвигами я бы лучше совершил собственные». В центре зала высилось черное обсидиановое стело. На ней я увидел выбитые имена практиков секты, как погибших, зачеркнутых, так и живых. Я подошел ближе и бегло прочитал несколько имен. Большинство из них мне ничего не говорили, но в самом низу я вдруг заметил собственное, а также имя Лисы. Они оказались выбиты среди десятка других новобранцев. Файлина посмотрела туда же и улыбнулась. «Это значит, что ты уже часть секты тьмы», — ответила она на невысказанный вопрос. «Как только ты вступил в секту, твое имя появилось здесь». Рядом со стелой висела большая деревянная доска заданий. Я подошел к ней и начал читать записи. В основном задания касались поисков трав или ингредиентов в лесу, истребления расплодившихся в окрестностях духовных зверей. Ничего серьезного и высокооплачиваемого я не нашел. «Все просто», — сказала Файлина, подходя ближе. «Выбираешь задание и идешь к тому парню». Она указала на молодого человека, который сидел в углу за высокой стойкой из темного дерева. Он выглядел так, будто жизнь его давно перестала радовать. Бледное лицо, темные круги под глазами и полное отсутствие интереса во взгляде. «Он заверяет задание и выдает тебе пропуск на выполнение, с которым тебя не тронут люди, поделившие лес. Но не жди от него энтузиазма, он всегда такой». Я кивнул и еще раз оглядел зал. Здесь было что-то величественное и одновременно мрачное. Картины великих битв напоминали о славе прошлого, но зачеркнутые имена напоминали, какой ценой эта слава достается. «Ну что?» – спросила Файлина с легкой улыбкой. «Готов взять свое первое задание?» «Пока нет, но за экскурсию огромное спасибо». Она улыбнулась, но ничего не сказала. Мы вышли из триумфального зала, погуляли еще какое-то время, а потом я попрощался с девушкой и двинулся к лавке зельевара. Вывеска с рисунком колб слегка покачивалась на ветру, издавая тихий скрип. Дверь поддалась с легким скрипом. Стоило войти, в нос тут же ударил резкий запах трав, смешанный с чем-то сладковатым и едва уловимо горьким. Внутри было темновато, лишь пара светильников на стенах освещали помещение. Полки вдоль стен были уставлены склянками с разноцветными зельями, пучками сушеных трав. За прилавком стоял молодой человек. Его пальцы нервно стучали по дереву прилавка, словно он пытался успокоиться. Когда он заметил меня, то выпрямился, но это лишь подчеркнуло его нервозность. Он был совсем молод, не старше меня. «Зэ, здравствуйте», — начал он, заикаясь и словно проглатывая слова. «Чем могу пе помочь?» «Я ищу мастера сталевара», — ответил я, стараясь говорить спокойно, чтобы не напугать парня еще больше. «Так ведь зовут мастера?» Парень замялся, глаза его забегали по сторонам, будто он искал подсказку на стенах или среди склянок. «Мастер сейчас занят», — выдавил он наконец. «Он ведет уроки для практиков». «Да, уроки. Сегодня его не будет». Я кивнул, стараясь не показывать разочарования. Практик выглядел так, будто каждое слово давалось ему с трудом. Его руки все время двигались, то поправляя рукава, то теребя пояс, то стуча по прилавку. «Ты давно здесь работаешь?» — спросил я, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Я давно, но не очень давно», — ответил он. «Если вам что-то нужно, я могу подсказать». Его взгляд метнулся к полкам за спиной. Парень, видимо, боится ошибиться. Он выглядел неопытным и, похоже, переживал и нервничал. Я поблагодарил его за информацию и вышел обратно на улицу. Ладно, зайду к Зельевару завтра. А пока, вечерняя разминка, медитация и крепкий здоровый сон. Видитками, мне это нужно. Глава 11. Проснулся рано, но разлеживаться не стал. Раннее пробуждение уже давно вошло в привычку. Встал, распахнул ставни, запуская в комнату солнечные лучи. В доме учеников царила тишина. Похоже, остальные еще валяются в кроватях. Медленно потянулся, покрутил головой, помахал руками, с удовольствием разминая мышцы. На прикроватной тумбочке лежала темно-серая тренировочная кийка Гесекты, вечером занес один слуга. Поверх формы находилась пухленькая брошюра, подписанная как пояснительная тетрадь новоприбывшему ученику секты тьмы, в которой подробно расписывалась информация о форме одежды, о поведении на занятиях и множестве условностей ученической жизни. Будет, что вдумчиво почитать в свободное время. Но я мельком уже пробежался по правилам и основное уяснил. Радует, что нас считают самостоятельными и вместо долгих нудных инструктажей и уроков подсовывают содержательные письма. А кто невнимателен и ленив, его проблемы. Такое мне по душе. Размявшись, помедитировал и трижды выполнил технику усвоения энергии. Порадовало сообщение. Медитация. Плюс один. Потом, душ. Вымылся, вытерся и надел тренировочные кикаги. Теперь и на завтрак можно идти. Как я вчера узнал, ученическая столовая находится в этом же здании, в доме учеников. Выйдя в коридор, я повернул направо и очень быстро почуял запах бульона из водорослей и грибов. В животе громко заурчало, я ускорил шаг. Просторный зал столовой был заполнен учениками. Почти все новенькие сидели за широкими и длинными столами, по обе стороны которых параллельно тянулись скамьи. Всего здесь было 4 стола. Через арочные витражные окна столовую наполнял мягкий свет. Между окнами висели большие стяги с нанесенной каллиграфией, изречениями практиков секты прошлого. Как одна щепотка соли меняет вкус еды, так и одно доброе слово насыщает больше, чем 1000 блюд. Наставник Лэнг, как по мне, словоблудие, с которыми поспорить можно, но оставим изречения практиков на их совести. В общем, столовая выглядела простовато, но не для паренька с окраин. Мне захотелось как-нибудь посмотреть на те залы, в которых питаются адепты и наставники. Я осмотрел столовую, пытаясь найти знакомые лица. Меня, судя по встречным взглядам, большинство сидящих уже знали. Файлины среди завтракающих учеников я не обнаружил, зато быстро отыскал Лиссу по ее светлой голове, на вид, как обычно, бодрую и энергичную. Она тоже заметила меня, но сделала вид, что вриз в глиняной пиале куда интереснее Китта Бронсона. Сначала я подошел к стойке выдачи и выбрал пару пиал риса с кусочками фруктов и чашку горячего чая, скромно, но питательно. Потом направился к Лиссе, чтобы сесть рядом на свободное место. Пока шел, слышал шепотки других учеников. «Посмотри, какой важный, тарантас багажный, а ну-ка стройтесь, ага, да я бы вам всем помог, если бы мог, смотрите, какой я герой, сейчас с девочкой на плече побегу, ну-ну, а-а, так это тот самый крикун, который по спинам ходит». Я дошагал до Лисы, которая усердно делала вид, что не заметила меня. Девушка старательно пережевывала рис и рассматривала чаинки в чашке. «Привет, Лиса». Присел я рядом. «Угу», промычала она, наконец посмотрев на меня, затем улыбнулась и стала жевать еще старательнее. «Как нога?» Спешно проглотив рис, Лиса запила чаем и ответила. «Знаешь, отлично, вылечили. Местные зелья – это просто чудо. Вчера выпила, а сегодня не только хожу, но и бегаю, боли почти не осталось. Меньше, чем за один день опухоль спала, представляешь? А еще у секты, точнее, уже у нас, прекрасный лечебный дом. Ты бы знал, как там пахнет». Лиса с улыбкой втянула воздух, вспоминая запахи, о которых говорила. «Ароматные травы и цветы в саду, очень много цветов. Люблю цветы, кстати. КХМ, кха-кха-ха». Девушка закашлялась. Я немного подождал, пока она справится с этой проблемой, не везде же мне ее спасать. Хотя, давай по спине постучу. Девушка согласно кивнула. Я пододвинулся ближе и, придерживая ее одной рукой за хрупкое левое плечо, другой рукой 3 раза аккуратно стукнул по спине. Лиса сильно раскраснелась, то ли от стыда, то ли от напряжения. «Прости, да вроде ни за что, а кроме лечебного дома уже была где-нибудь?» «Да, мне нужно было в лечебный дом пораньше, еще до рассвета, много чего видела. Здесь что ни место, так уединенный уголок для медитаций. С южной стороны видела красивый пруд посреди сада, посетила святилищиками, там тоже практики секты медитировали. Проходила мимо библиотеки, очень интересное здание, но я, к сожалению, не особо люблю читать и писать. Надеюсь, нас не будут заставлять изучать книги. Девушка тяжко вздохнула. Недалеко от библиотеки есть интересный колодец. Говорят, что там вода особенная. Я попробовала, вода как вода. Ну, про плац, площадь, лавки и триумфальный зал ты, наверное, уже знаешь. Да, мне почти все показала в первый день Файлина. А-а-а, протянула Лиса и вдруг ставшим пустым взглядом посмотрела в полупустую чашку чая. А как ты с ней познакомился? Она вроде из старших. Да, из старших, я пожал плечами, стараясь тщательнее подбирать слова, но, кажется, шаг не туда уже сделан. Просто подошел и попросил показать мне окрестности, так и познакомился. Да, она красивая вроде, не в попад, сказала Лиса. Девушка отодвинула пиалу с недоеденным рисом и принялась допивать чай, снова устремив взгляд в никуда. Я прекрасно понял все эмоции, явные и скрытые, которые Лиса проявляет по отношению ко мне. Только вот в голове у меня были мысли поважнее, о маме, о незаконченных делах, о собственном будущем и знаниях, об эффективном использовании им способностей, о которых в секте даже не подозревают. Не хотелось врать девушке, чтобы она не испытывала ревности, как не хотелось давать ей пустые надежды. Сейчас не до отношений, а вообще, к кому меня больше тянет, к Лиссе или к Файлине, хм, пожалуй, отложу этот вопрос. Пока не разберусь хотя бы с одной насущной проблемой. Я глотнул немного зеленого чая и решил сменить тему, потому что увидел за соседним столом Жулея. Паренек избегал моего взгляда, смотрел в тарелку. Почему-то сразу вспомнилась его вчерашняя попытка поиграть в командира на плацу. А может, он решил так меня передразнить, или же брал пример. «Мне кажется, Жулей что-то затевает», — произнес я погромче, намеренно сверля взглядом Бесстыжего. Жулей дернул головой, но на меня все равно не посмотрел. Да и ладно, пожала плечами Лиса. Среди нас много таких, подозрительных. Может, мы просто друг к другу еще не привыкли, не сдружились. Кстати, меня настораживает этот, как его, рыжий, нехотя переспросил я. Девчонка подняла тему, о которой я сейчас думать не хотел. Апели. Ага, он самый, с явным презрением сказала Лиса. К сожалению, испытание закончилось успешно для Рыжего и его приняли в секту. Я-то думал, что его напарником был Скотопас, либо еще кто-то из той четверки. Но нет, напарником его была та самая девчонка, которая ехала с нами в телеге. Подоспела в последний момент с жетоном. Кто знал, что эта девчонка успеет вернуться вовремя? Ладно, неважно, вздохнул я. Теперь мы на одной стороне, нравится это нам или нет. Предлагаешь забыть, что случилось на острове? Голосок девушки зазвенел. Я представил, что огневик может сделать в драке с девушкой, и мне это не понравилось. Разумеется, нет. Но и продолжать ссору с Рыжим я пока не стану. По крайней мере, если он будет вести себя по-человечески. Со слов наставника Зуга, на острове никто не погиб, а кандидатам, которые получили вывихи и переломы, секта выделила зелья. «Предлагаешь простить?» – переспросила девушка. «Ох уж эта подростковая горячность! Слава богу, меня в последнее время не так сильно толкает на эмоциональные поступки. Наверное, взрослею. Я не говорил о прощении, но и устраивать ему темную не буду. Вот что ты предлагаешь? Поломать ему руки на тренировке, под присмотром наставника, выцепить за углом, отбить почки и выступить перед наставниками-агрессорами? Он не стеснялся наставников, когда мы были на острове, и тогда мы еще не были учениками. Лиса, давай действовать продуманно. Сейчас у нас есть брошюра с правилами секты, которые играют на нашей стороне, и если он будет нарушать правила, мы будем действовать, и будем в своем праве. Он сейчас лишился своих дружков и теперь вряд ли будет настолько уверенным, чтобы к кому-нибудь лезть. Девушка молчала, насупившись. Видно, что я ее не убедил. Давай так, я поговорю с Апелием. Дам понять, что с ним будет, если он продолжит вести себя как прежде, и уже от итога разговора будем отталкиваться. Ладно, но была бы моя воля, я бы этого Апелия придушила собственными руками, недобро процедила Лиса. Думаю, ты выше этого, спокойно произнес я. Знаешь, в детстве я читал одну сказку, из нашего местного фольклора. Там был герой, который должен был уничтожить один плохой артефакт, выбросив его в жерло вулкана, и существо, которому он желал смерти. Один мудрый человек, или, точнее, дух, сказал ему: «Многие из живущих достойны смерти, и многие из умерших – жизни, но не спеши осуждать на смерть, а потом это довольно мерзкое на вид существо и неоднозначное в плане морали в итоге помогло, скажем так, герою уничтожить артефакт. Надо же, какие у вас интересные сказки. Ладно, я поняла суть. Пока оставим существо в покое, но если он продолжит лезть к кому-то, тогда объясним ему, насколько он неправ». Я расправился со второй пиалой риса и допил чай. Лисса подождала меня. Закончив завтракать, я поднялся из-за стола первым и спросил: «Ну что, пошли, посмотрим, что у нас сегодня за занятия. Если не ошибаюсь, нам на плац». Мы вместе направились к выходу из столовой, обсуждая предстоящие уроки и делясь предположениями о том, какие испытания нас ждут сегодня. Солнце уже поднялось выше. Шагая по тротуару, я предвкушал будущие уроки, новые знания и, чего уж таить, возможности показать себя. На плацу уже начинали собираться ученики. Кто-то стоял в одиночестве, сосредоточенно разминался, кто-то переговаривался с товарищами, а кто-то просто молча ждал. В десятке шагов от группы я заметил Апеле. Рыжий стоял, скрестив руки на груди, и, казалось, ни на кого не обращал внимания. Но на нас с Лиссой уставился, когда мы подошли ближе. Его губы изогнулись в легкой усмешке, но в глазах читалась настороженность. «Что хотел?» – спросил он с наигранной небрежностью. Я остановился в паре шагов от него и спокойно ответил: «Нужно прояснить один момент». «Ну давай, проясняй. В общем, слушай сюда», – начал я тихо, но твердо. «Мы все здесь для того, чтобы учиться, не для того, чтобы выяснять отношения или самоутверждаться за чужой счет. И мы будем учиться, без драк, конфликтов и насмешек над слабыми, даже если кто-то этого не хочет. Ты понял?» Он прищурился, растянул губы. «А если не понял, что ты сделаешь? Будешь читать лекции о морали, или пригрозишь наставникам?» Он поднял руку, и над его ладонью вспыхнуло пламя, яркое и горячее. «Я вот считаю, что тебе повезло тогда, на острове. Просто я не был готов. Хочешь снова со мной потягаться? Думаешь, сможешь?» Я не дрогнул. Мои глаза встретились с его взглядом. Шагаю вперед, почти вплотную. Думаю, смогу. Прежде, чем он успел что-то ответить, я протянул руку, уверенно накрыл его пылающую ладонь своей, схватил его руку. Жар обжег кожу, но ледяную защиту не преодолел. Пламя затрепетало и погасло. Апеле дернул руку, но я удержал. Его глаза расширились от удивления и легкого страха. Парень явно не ожидал такой реакции. Он дернулся всей силы, и я отпустил. Рыжий сразу отступил на шаг назад. «Ты что, ты совсем?» – пробормотал он. «Это же огонь, огонь». Я поднял ладонь и медленно сжал ее в кулак. «Если ты думаешь, что твоей огненной ци достаточно, чтобы тебя боялись, ты ошибаешься». Апеле молчал. Его самоуверенность испарилась вместе с пламенем. «И еще одно», – добавил я. «Если ты решишь испытать мое терпение снова, знай, я не только с огнем справляюсь, с копьем у меня тоже неплохо получается». «Ладно, ладно, я понял». Я отошел к Лиссе, которая стояла чуть в стороне и наблюдала за всем с явным удовольствием. «Думаю, мы все выяснили», — сказал я спокойно. Пока собиралась вся группа, пришел Изуга. Наставник с задумчивым видом расхаживал по плацу, сцепив руки за спиной. Позже самого наставника подошла девушка, напарница Рыжего, которая держалась особняком. Самым последним пришел Жулай, сливки нашего скромного ученического общества, кто бы сомневался. На этот раз мы без команды построились вдоль линии, начерченной на плацу. Наставник медленно шагал вдоль строя, рассматривая каждого из нас. В отличие от настоятеля, на мне он взгляда не задерживал. Для него я был таким же учеником, как и остальные девятеро, что не могло не радовать. «Знаете, я каждый год говорю новоприбывшим ученикам, что раньше секта тьмы набирала больше ребят», — произнес Зуга с беспристрастным видом. «Но теперь другие времена. Мы рассчитываем не на количество, а на качество. Вы не просто прошли испытания и вступили в секту тьмы, но еще и доказали способность справиться с трудностями на пути к силе и знаниям. Вы знаете наш мотив? Вы должны выучить его и повторять как мантру на своем пути». Он обвел нас взглядом и вдруг воскликнул: «Секта. Я точно не был к этому готов, как и большая часть моих соратников. А вот Лиса, Жулой и Рыжий, выпрямившись и подняв головы, закричали. В сердце тьмы рождается сила. Сквозь мрак мы видим истину мира. Кажется, это моти было где-то в конце тетради для учеников. Неплохо, сказал Зуга, не обратив внимания на то, что девиз выкрикнули не все. Я поднял руку. Судя по кивку Зуга, жест этот в секте знали. Наставник, скажите, почему тогда на территории так много учеников и адептов, если в год набирают всего по 10 человек? Кроме вас 10 к нам едут обучаться те, кого избирают в филиалах. Есть те, кто приходит к нам из другой секты или попадает без отбора благодаря весьма выдающимся навыкам. Если больше вопросов нет, давайте познакомимся. Наставник начал называть имена каждого из нас, а я старался запомнить практиков. Будет странно не знать своих соратников. Пусть некоторых среди товарищей я предпочел бы не видеть. Первым был Жулай Харт. Похожих друг на друга парней звали Таймур Ким или Мур Ким. Был еще какой-то неприметный для ученика секты тьмы Эйса Цзин и его товарищ Лиан Таркун. Конечно же, рыжий засранец Пеличен, который, возможно, и впрямь заслуживал знатного прогрева за свои поступки на острове, но пока мы с ним, думаю, договорились. Сиона Ван, та самая напарница Апелия, которая успела вернуться и спасти обоих от провала испытания, обладательница черных, как смоль, волос, молчаливая, но не застенчивая, скорее, насупленная. Далее шел Гарус, напарник Лиссы с испытания на острове. Именно его мы и тащили, именно он тогда пострадал от Апелия. Парень искоса поглядывал на обидчика. Не знаю, как произошедшее может повлиять на их будущие отношения, но если Гар решит подкараулить в переулке Апелия, мешать не стану. Лиса, оказывается, носила фамилию Фен. Ну и, конечно же, Кит Бронсон, завершил знакомство Зуга. Сегодняшнее занятие – проверка ваших способностей. Я должен знать, на что вы годитесь, чтобы каждый мастер, с которым вы будете заниматься, уже примерно понимал, чего от вас требовать. В будущем вы будете работать и с ЦИ, и с оружием, и с зельями и даже обучаться этикету. А сейчас посмотрим, что вы умеете. Зуга перевел взгляд на Апелия, потом на меня. Значит, заметил нашу стычку на острове, а потому нет смысла скрывать, что я умею управляться с ледяной ЦИ. Первый вопрос. Кто из вас уже умеет управлять духовной энергией? Я поднял руку, уверенно и не раздумывая. Рядом со мной вверх взметнулась рука Таймура Кима. Следующим поднял руку Апели. Не сомневался, что у меня будут соперники, но удивительно, что так мало. Я мельком посматривал на соратников. Таймур от брата отличался более острыми чертами лица и строгим взглядом. Пожалуй, его правильно назвать худой версией лемура. Лицами они отличались незначительно, но лемур явно ел чуть больше риса, хотя руку вверх не тянул. Зуга кивнул. «Кит, покажи, что можешь». Выхожу из строя. Интересно, как мои способности оценит Зуга. Самому мне стоит понимать, к чему мне стоит стремиться и насколько далеко я ушел в своем самообучении. Закрыв глаза, я глубоко вздохнул. Мой разум сосредоточился на внутренней энергии, ЦИ. Я чувствовал ее движение внутри себя. Холодный поток, словно горный ручей, пробегал по моим венам, и большая его часть была сконцентрирована в груди. Сконцентрировавшись, я направил этот поток наружу. Через мгновение вокруг моего тела появилась тонкая, прозрачная оболочка энергии. Если не присматриваться, не заметишь. Я мог вызвать ледяную защиту и за секунду, тем более, не закрывая глаза, но предпочту не показывать всех своих возможностей. Открыв глаза, я посмотрел на Зуга. Наставник стоял неподвижно, скрестив руки на груди. На его лице не было ни тени эмоций. «Это все?» – спросил он после короткой паузы. «Как я понимаю, это ледяная ЦИ. Ты еще не научился вызывать настоящий лед?» Я несколько раз пытался сделать это. Меня заинтриговали рассказы практиков Школы Небесного Гнева про своих соучеников, которые могли создавать себе ледяные копья. Однако ничего не выходило. Может, сейчас получится? Я сжал кулаки и попытался использовать больше энергии, заставить ее материализоваться в ледяной покров. Но ничего не произошло. Пленка оставалась лишь пленкой, разве что более плотной. То есть, ты не можешь покрыть льдом все тело, или хотя бы руки? Спросил он снова. Голос наставника был ровным, но в нем слышалось легчайшее разочарование. Пока нет, признался я спокойно. Зуга нахмурился и кивнул. «Тебе нужно больше практики. Обратись в свободное время к ученикам, которые практикуют управление ледяной ЦИ, это будет хорошим дополнением к тому, чему тебя обучит мастер Валион, с которым все вы познакомитесь завтра. А как найти этих учеников?» Зуга приподнял бровь и пожал плечами. «Как хочешь, так и ищи». Его ответ вызвал тихий смешок у Таймура. Я повернулся и увидел его самодовольную ухмылку. Этот парень явно наслаждался моментом, а ведь тогда в повозке выглядел потерянным. Я вернулся на свое место в строю. «Следующий, Таймур, покажи, что умеешь». Таймур вышел вперед, с легкой ухмылкой на лице, только в глазах застыло напряжение. Оно и понятно. Теперь придется не просто хмыкать над другими, а показать, на что способен сам. Парень встал в нескольких шагах от строя, глубоко вдохнул, медленно поднял руки. Вокруг Таймура поднялась легкая пыль, трава под ногами слегка зашевелилась, и я почувствовал слабый порыв ветра, который коснулся моего лица. «Смотри и учись», — тихо бросил Таймур. Он вытянул руку вперед, и внезапно воздух вокруг него зашумел сильнее. Легкий ветерок превратился в ощутимый поток, который кружил вокруг его тела. Его волосы и одежда начали развиваться, словно он стоял в центре небольшого смерча. Наставник молча наблюдал, не выказывая никакой реакции. Тогда Таймур решил сделать больше. Подняв обе руки вверх, он попытался сконцентрировать энергию воздуха в одной точке, либо вызвать больше ветра. Но вместо того, чтобы завершить трюк, вихрь неожиданно распался. Поток воздуха рассеялся так же быстро, как появился. Таймур нахмурился и попытался снова. На этот раз он вложил больше энергии и напрягся настолько, что его лицо покраснело, на шее выступили жилы, но результат был еще хуже. Вихрь даже не успел сформироваться. Ветер начался было и сразу стих. Парень замер на месте, тяжело дыша. Уверенность на его лице сменилась растерянностью. Таймур бросил быстрый взгляд на Зуга, надеясь увидеть хоть каплю похвалы или одобрения. Но наставник лишь качнул головой. «Ты умеешь создавать слабые потоки воздуха, но не можешь контролировать их», — произнес Зуга ровным голосом. «Это не управление стихией, это всего лишь зачатки. Ты тоже нуждаешься в практике». Таймур опустил руки. «Как мне улучшить контроль?» «Найди старших учеников. Мастер Валион завтра займется и тобой, а пока можете поискать наставников вдвоем с Киттом. Возможно, вы даже научитесь чему-то друг у друга». Я едва сдержал ехидную улыбку. Хотелось бросить Таймуру что-нибудь ехидное вроде: «Ну что, да улыбался». Но я сдержал подростковый порыв. Не стоит портить отношения. Таймур вернулся в строй рядом со мной, уже гораздо менее уверенный в себе. «Я готов поработать вместе», — сказал я спокойно. Таймур вздохнул и нехотя кивнул. «Я тоже не против». Вот так, вместо очередного соперника я получил как минимум нейтрального приятеля. А всего-то и стоило, не грубить и предложить сотрудничество. «Апели, твоя очередь». Парень кивнул, сделал пару шагов вперед, остановился, развернулся, чтобы видеть и нас, и наставника. Он не пытался произвести впечатление, как Таймур, но в его осанке чувствовалась внутренняя собранность. Рыжий поднял руку на уровень груди, ладонью вверх. В следующую секунду над его ладонью без всяких усилий вспыхнуло пламя. Огонь был золотисто-оранжевым, но не бушующим, он горел ровно и спокойно. Апели слегка сжал пальцы, и пламя послушно изменило форму, превратилось в тонкий язычок, а затем снова разгорелось шире. Огонь подчинялся ему полностью, ни одной искры не вырвалось за пределы его руки. Пусть к самому рыжему я относился не слишком хорошо, его навыки впечатляли. Никакой суеты, никакого напряжения, только сосредоточенность и контроль. Наставник молча наблюдал за происходящим, скрестив руки на груди. «Могу сделать еще больше», — сказал Апели. «Не нужно», — уронил Зуга. «Хорошо, ты умеешь управлять стихией, но помни, навыки можно развивать и добиваться куда большего». Апели коротко кивнул и сжал пальцы. Пламя исчезло так же легко, как появилось. Парень развернулся и направился обратно в строй. Но прежде чем занять свое место, задержался взглядом на мне. Это был не тот взгляд превосходства или самодовольства, который я ожидал увидеть после его демонстрации. Нет, в его глазах читалось что-то другое, легкое напряжение, даже нервозность. Несмотря на превосходство в навыках, Апели воспринимал мои слова всерьез. А еще у меня сейчас появилась мысль, кто именно может поделиться нюансами владения энергией со мной и Таймуром. Глава 12. Для семерых из нас демонстрация чудес духовной ци оказалась завораживающим и необычным зрелищем. Но, как ни старался, я сам не смог похвастаться особенными успехами. Однако от этого желание тренироваться только выросло. Впереди нас ждало еще несколько испытаний от наставника Зуга. Радует, что среди вас нашлись способные уже сейчас показать результаты своего развития. Остальные еще раскроют свой потенциал. Каждый из вас, включая тех, кто уже может использовать ЦИ, в будущем пройдет посвящение тьме. А сейчас я разделю вас на пары. Посмотрим, чего вы стоите в спаррингах без оружия. Моим напарником стал Лемур, брат Таймура. Его массивная фигура внушала уважение, по весу парень точно превосходил меня. «Ваша задача – показать мне основы защиты и атаки», – спокойно произнес Зуга, наворачивая вокруг нас круги, словно хищник, оценивающий стадо. «Сейчас я покажу, что именно отрабатывать, а потом вы этим займетесь». Мы начали с базовых движений, которые показал Зуга. Блоки, уклоны, контратаки. Сперва нападает один, а второй защищается, потом смена. Лемур наносил мощные размашистые удары, однако, несмотря на вложенную им силу, движения здоровяка оказались предсказуемыми. Я ловко парировал атаки, чувствуя, как тело действует четко и экономно. Выставлял в нужное время блоки, отводил удары правильно и передвигался вокруг Лемура плавно и ловко, словно следуя ритму тренировочного боя. Раньше я такими навыками похвастаться не мог. Думаю, здесь сыграла чужая память и навыки, наработанные в бою с копьем. Несмотря на то, что сейчас у меня в руках не было копья, отточенные привычки и умения никуда не девались. Быстрее, отрывисто бросил Зуга, проходя мимо нас уверенной поступью. Доводите атаки и блоки до привычек. Не думаю, что это можно сделать за одно занятие, но кое-что получалось. Постепенно наши движения становились все более синхронными, словно мы были звеньями одного механизма. Понятное дело, в бою с настоящим врагом ни о каких парных танцах и думать нельзя, но если довести прием до автоматизма, шанс победить будет выше. Зуга подошел ближе и остановился рядом, наблюдая за нами. Он не сказал ни слова, но от него исходило тихое, но явное одобрение. Или же я выдумываю. Так гораздо лучше, произнес он. Запомните это чувство. Много наших занятий будет направлено на то, чтобы вы научились ощущать себя частью одного целого, даже в разгар боя. Вы должны стать единым организмом, работать, как слаженный механизм. Вы – кулак секты. Поодиночке превосходящей силой вас можно одолеть, но вместе вы станете несокрушимой стеной. Тренировка продолжалась. Еще пару раз мы меняли напарников, мне досталось поработать с Гарусом, напарником Лисы, которого мы спасли от рыжего на острове. Парень оказался слишком медлительным и слабым в сравнении с остальными учениками. Потом попалась Лиса, которая, когда наставник наблюдал за другими, намеренно шла на контакт и применяла необычные приемы, которые я отнес к борьбе. Проходила мне в ноги, пытаясь завалить, но ей катастрофически не хватало веса. С девушкой пришлось играючи побороться, но не прикладывая особой силы. Может, ребенка она и опрокинула бы, но со мной не выходило. Затем все вернулись к изначальным парам. После одобрения наставника показать, что можете, мы с Лемуром показывали на ходу друг другу новые приемы, а затем снова возвращались к основам. Зуга время от времени давал краткие, но точные советы. Я заметил, что и в спаррингах без оружия у меня получается выделяться. Благодаря наработанным навыкам мои движения были быстрее, а удары точнее, чем у других. Да и интуиция, а скорее опыт, позволяла предугадывать атаки. Это не осталось без внимания, взгляды других то и дело останавливались на мне. Открыть навык рукопашный бой, добавить навык в используемые, ХМ, пожалуй, нет. Пока хватит и обращения с копьем. Когда тренировка подошла к концу, Зуга остановился рядом со мной. Ты хорошо справляешься. Надеюсь, не думаешь, будто этого достаточно? Не думаю, наставник. У тебя есть талант, но помни, один талант без дисциплины и опыта – ничто, произнес он строго. Если хочешь стать лучшим, готовься прикладывать больше усилий, тренируйся усерднее. Здесь вам не будут преподавать безоружный бой, но в городе есть мастера, которые проводят занятия за плату. Найди их, если действительно настроен на рост. С одной стороны, он говорил все правильно, а с другой, у меня и так куча планов на будущее. Там и зельеварение, и занятия с копьем, стоит развивать свои сильные стороны, и занятия с ледяной ци. Пока не стоит цеплять еще и рукопашку, чтобы не завязнуть в тренировках и не носиться от учителя к учителю, высунув язык. После того, как мы закончили демонстрацию своих способностей, группа двинулась за наставником Зуга по узкой улочке, ведущей к оружейной. Разговоров не было, не из страха нарушить тишину, а потому, что между нами не было той самой сплоченности, которая могла бы связать группу. Каждый чувствовал себя скорее временной частью коллектива, существующего лишь на время занятий. Может, Лиса и сумеет как-то скрепить группу, но пока молчала даже она, выдохлась во время занятий. Оружейная оказалась просторным помещением с высокими потолками, освещаемым несколькими тусклыми лампами. Отблески пламени мягко скользили по отполированному железу. На стенах висели мечи, копья, кинжалы и щиты, размещенные в строгом порядке по типам и размерам. В центре стояли массивные деревянные стойки, перед которыми находился стол с пухлой тетрадью. Еще один стол находился у дальней стены, заваленный инструментами и кусками ткани и кожи, заставленный банками с маслом. Рядом с этим столом стоял коренастый мужчина, сжимая меч лопатообразной ладонью. Но вот что меня насторожило, это бурчание оружейника. «Идиоты, тебя, судя по всему, использовали как молоток и разделочную доску кто-то, видимо, решил, мол, сталь – это вечный материал, который не требует ни ухода, ни уважения. Зазубрины, будто тобой долбили камень, и, о боже, рукоять, она липкая. Кто-то, видимо, решил, что кровь и грязь – это лучшая пропитка для кожи. Я не понимаю, как можно так обращаться с оружием. Это же не просто кусок металла, ты – продолжение их руки, их воли. Ты стоишь между ними и смертью, а они обращаются с тобой, как со старой тряпкой». На наше появление странный оружейник не обратил ни малейшего внимания. Возможно, из-за того, что мы пришли в сопровождении Зуга. А может, он вообще ни с кем кроме мечей не разговаривает. Наставник повел нас в примыкающий маленький зал, где хранились исключительно тренировочные экземпляры. На стенах висели деревянные мечи разных размеров, копья со стальными шариками на наконечниках и короткие кинжалы. Все это выглядело простым, почти игрушечным. «Берите оружие», — коротко скомандовал он, окинув нас пристальным взглядом. «Сегодня вы будете работать с мечами, но помните, это не просто деревянные палки. Обращайтесь с ними так, как будто держите в руках настоящее оружие. С таким уважением и вниманием, словно от него зависит ваша жизнь. Не расстраивайте оружейника, он этого не любит». Я подошел к стойке с мечами и, не раздумывая, выбрал первый попавшийся. На первый взгляд все они были одинаковыми, простые, без какой-либо индивидуальности, без трещин и сучков, а значит, и выбирать смысла нет. Меч оказался чуть тяжелее, чем я ожидал, но рукоять удобно легла в ладонь. «Если кто-то из вас захочет выйти за пределы секты, в лес или пещеры», — произнес Зуга, складывая руки на груди, его голос стал твердым и спокойным, — «сперва загляните в оружейную и выберите себе что-нибудь подходящее. Хотя, в пещеры я вам сейчас соваться не советую. Лучше походите по лесу». Я переглянулся с Лисой. «Пещеры, если там опасно, но туда ходит, значит, там есть что-то стоящее. Но всему свое время». Покинув оружейную, мы направились к плацу. Зуга остановился в центре площадки и внимательно оглядел нас. «Начнем со снов. Стойка, удары, блоки». Я занял позицию напротив лемура и поднял меч. Первые движения были простыми и механическими. Отработка базовых ударов и защитных блоков. Но с каждым разом я чувствовал, как тело все больше привыкает к весу оружия, как руки начинают двигаться быстрее и точнее. Это, конечно, не копье, но привыкнуть и приспособиться можно и к мечу. Зуга ходил между нами, наблюдая за каждым движением. Время от времени он останавливался рядом с каждым и давал короткие указания. «Хорошо», — коротко бросил Зуга, когда я завершил серию атак и блоков. «Вижу, что с мечом некоторые из вас умеют обращаться». По итогам тренировки оказалось, что даже Гарус, самый слабый из десятки, уверенно машет клинком. То, что нам показали, каждый выполнил без проблем. Тренировка продолжалась до тех пор, пока солнце не поднялось достаточно высоко, чтобы разогреть плац. Когда Зуга наконец дал сигнал к завершению занятий, я почувствовал легкую усталость в мышцах, но вместе с тем удовлетворение. Хороший день. Пусть сегодня не было ничего необычного и магического, мне понравилось, что с нами действительно занимались. Вернувшись в свою комнату, я умылся и переоделся в чистое кикаги. После этого решил прогуляться по территории секты. Узкие дорожки между зданиями полнились учениками. В разговорах обсуждали разные тренировки, рассуждали о теории боевых искусств, о медитации. Я шел неспешно, наслаждаясь редкими моментами покоя. По пути заглянул к Зельевару, мастеру Сталевару. Только вместо него меня снова встретил нервозный взгляд зайки-заместителя. Мастер-столивар еще не объявлялся, Б был, но сейчас его нет. Вы приходите удивительно не вовремя. Немного разочарованный, я вышел из лаборатории и направился дальше по аккуратной тропинке, разглядывая малоисследованную часть секты. Я размышлял о тренировках и о поиске мастеров на стороне, когда мой взгляд зацепился за интересную лавку. Здание выделялось на фоне остальных. Большие окна, сверкающие в солнечном свете, словно приглашали заглянуть внутрь. На стекле виднелись непонятные мне иероглифы, сделанные белой краской. Любопытство взяло верх. Я вошел в лавку. Помещение оказалось просторным, но уютным. Полы были выложены коврами, вдоль стен тянулись ряды полок, на которых стояло все, что только могло понадобиться практику. От изящного и явно не рядового оружия до странных мелочей, назначение которых я пока не понимал. «Добро пожаловать, добро пожаловать!» — раздался бодрый голос из глубины лавки. Ко мне направился мужчина средних лет, полноватый, с круглым лицом и густыми усами. Он напоминал добродушного хозяина трактира. Его одежда была ярче и наряднее, чем у большинства обитателей секты. Темно-зеленый кафтан с золотистыми узорами на рукавах и пояс с массивной пряжкой. Мужчина выглядел, как именитый купец, чье дело – заседать в гильдии, а не торговать в секте. «Чем могу помочь?» – спросил он, улыбаясь так широко, что глаза почти исчезли за пухлыми щеками. «Просто осматриваюсь», – ответил я спокойно, скользнув взглядом по ближайшей полке. «Осматривайтесь, осматривайтесь», — радушно произнес он. «Я элитный торговец, а зовут меня Даданев. Так и обращайтесь. И не стесняйтесь, молодой человек. Если что-то понадобится, спрашивайте». «Простите, а почему элитный? У меня вы можете достать вещи, которые вам на территории секты и города никто больше не продаст». Я кивнул и продолжил осматривать лавку. Полки ломились от самых разных товаров. Здесь были кожаные доспехи и перчатки отнюдь не последнего качества, катаны, на лезвиях которых искрилась рунная вязь. Я даже заметил небольшой ящик с металлическими кольцами и крючками, вероятно, для создания ловушек или крепления палаток. Мое внимание привлекла коллекция небольших стеклянных бутылочек и колб. Они стояли на отдельной полке, аккуратно выстроенные в ряды. Некоторые из них были пустыми, другие содержали зелья разных цветов. Рядом лежали пучки сушеных трав, перевязанные льняной нитью. «Это для зельеварения?» – спросил я, указывая на посуду. Даданев подошел ко мне и кивнул. «Именно. Практики часто покупают у меня стеклянные наборы и прочие вещи, необходимые для этого искусства. Вас будут учить основам зельеварения. Настоятель считает, что хороший практик должен уметь приготовить себе хотя бы самое простое зелье. Простуда или легкое отравление не должны выбить воина из строя». «Понятно, звучит логично. В конце концов, мало кому захочется возиться с больным напарником в походе, и умение приготовить простой состав пригодится». Я прошелся дальше и приметил другой товар – костяные ножи. Они лежали на небольшой подставке рядом со стеклянной посудой. Светлые лезвия были гладкими, а рукояти украшали вырезанные узоры в виде листьев и ветвей. «А это зачем?» – спросил я, указывая на ножи. «Почему не использовать обычные металлические?» Даданев усмехнулся и поднял один из ножей, словно демонстрируя его достоинство. «Металл влияет на травы, особенно на те, что используются в зельях или ритуалах. Костяные ножи позволяют собирать растения без вреда для их свойств. Поверьте мне, хороший нож – это обязательное условие качественно собранного ингредиента». Я кивнул, внимательно разглядывая ножи. «Помню, о подобном меня предупредил кузнец в Вейдаде. Правда, уже после того, как продал мне железный нож». Продолжая осматривать лавку, я заметил еще несколько интересных вещей. Свитки с записями, возможно, учебные материалы, так как система никак на них не отреагировала, небольшие кожаные сумки для переноски зелий, мешочки для сбора трав и даже миниатюрные амулеты на веревках. Один из них был вырезан в форме глаза, символа защиты. Правда, система не отметила и его. «У вас тут много всего». «А да, у меня есть все, что может понадобиться практику, от оружия до инструментов для зельеварения. И если чего-то нет, я смогу достать это на заказ», — ответил Даданев с гордостью. Я еще немного походил по лавке, разглядывая товары и слушая объяснения торговца. Он явно был мастером своего дела. Каждую вещь он описывал так подробно и увлекательно, что хотелось купить ее прямо сейчас. «Стеклянная посуда и костяной нож точно мне понадобится», — однако денег на покупки не было. Кстати, теперь мне доступны новые секции в библиотеке. Стоит пройтись по тамошним разделам, оценить знания, которые раньше были вне моего доступа, техники, трактаты по зельеварению, истории секты.